Что такое модернистский, Никита, конечно, понятия не имел. Но раз похвалили там, значит, наверняка антисоветский и контрреволюционный. Разразился грандиозный скандал. Хрущев вызвал председателя Госкино Романова, накричал на него, обвинил его в том, что он торпедировал последний идеологический пленум и что его следует вышвырнуть с работы и из партии. «Убирайтесь в заключение», — сказал он, — «а картину пришлите мне, я сам ее посмотрю, если уж вы в этом ничего не понимаете». Романова вызвали к Ермашу, который стал орать на него, хотя до этого поддерживал фильм, предчувствуя скорую и легкую победу и воцарение на пост председателя комитета. Между тем наверху происходило следующее. Через 5 минут после начала просмотра картины Хрущев стал издавать какое-то подозрительное присвистывание, которое вскоре перешло в настоящий храп. Будить его, разумеется, не решились. Прошло порядочно времени после того, как пленка была прокручена, и Никите деликатно сообщили, что просмотр окончен. Он еще всхрапнул, нехотя поднялся и заявил, что раз от такого дерьма советских людей в сон сшибает, никакого вреда оно не принесет, и нечего панику поднимать. Так кончилась эта трагикомическая история. Романов отделался легким испугом, Ермаш оказался в дураках, а картина, оставшаяся в нашей стране, вышла на экраны и была показана с огромным зрительским успехом почти через 20 лет. Что и говорить, ужасают и смешат эти нравы деревенского двора, где патриарх все решает по произволу или капризу. Как видим, первый был окружен советниками, которые сводили на нет его же разумные идеи. Это особенно болезненно сказалось на культуре, поскольку многие комсомольские лидеры, считавшие себя знатоками в этой сфере, постоянно подзуживали легко возбудимого Никиту Сергеевича. Но не менее болезненно это сказывалось на государственном управлении. Многие назревшие преобразования заменялись чисто организационными решениями, подчас невзвешенными, непроверенными, непродуманными. В своих мемуарах Хрущев осудил Сталина за единовластие, за то, что тот принимал единоличные решения, не советуясь и не спрашивая мнения членов Политбюро или Бюро Президиума ЦК. Он противопоставил этому ленинские методы коллективного руководства. Больше того, Хрущев объявил уродливой демократией практику подбора делегатов на съезды партии и в высшие партийные органы. Хрущев пытался включить, как известно, в устав партии принцип ротации кадров, но не преуспел в этом. Однако он не задумывался о том, почему небольшая группа руководителей, назначенных или в какой-то форме избранных внутри самой партии, имеет право руководить государством, всем народом. Это типично авторитарная традиция. Так сложилось при Сталине. Генеральный секретарь ЦК фактически выступал как глава государства. В 30-е годы, когда Сталин не только установил свое единоличное правление, но и безжалостно расправлялся с любым подлинным или мнимым противником, он не занимал никакого государственного поста. Тем не менее, все его распоряжения выполнялись органами госбезопасности, наркоматом внутренних дел, армией, Советом народных комиссаров, всеми ведомствами. Хрущев даже не ставит вопрос о том, что надо получить какой-то мандат у народа. Пускай формально. Нет, так же, как Сталин, он убежден, что такой мандат был выдан один раз и навсегда в октябре 1917 года, когда партия взяла власть в свои руки. Значит, естественно, она через своих представителей и распоряжается страной. Кроме того, Хрущев, подобно Сталину, исходил из представления об абсолютном характере власти. Именно ей принадлежит право принимать экономические планы, регулировать жизненный уровень, определять характер образования, деятельность культурных учреждений, осуществлять внешнюю политику. Ни разу на протяжении двух томов своих мемуаров